Том 10, глава 8. Ибер начал наступать. С одной стороны, приказ Джинву был вполне прост – победить Ча Хаен, но ни в коем случае не навредить ей. С другой стороны, он был полон противоречий – одержать победу, но при этом не навести увечий. Но Бер все прекрасно понял. Ведь до этого он был не просто заурядным солдатом, а королем муравьев. С большой буквы. Высшим существом своего рода. Он отлично знал, как сокрушить своего врага, не шевельнув и конечностью. «Я полностью уничтожу ее боевой дух. Покажу непреодолимую разницу между нами. И она сдастся», — размышлял Бер. В одно мгновение Бер исчез из поля зрения Ча Хаен. Но прежде чем она смогла понять, что только что произошло, теневой солдат внезапно возник перед ней. Девушка в немом удивлении отскочила назад, но инстинкты и навыки быстро взяли верх над замешательством. Ча Хаен взмахнула своим мечом, не раздумывая ни секунды. Длинный клинок красиво замелькал в воздухе. Глаз обычного человека не смог бы даже уловить эти движения. Десятки ударов за считанные секунды, мастерски соединенные между собой. Не отступая ни на шаг, Бер с легкостью уворачивался от всех атак охотницы. Каждое движение бывшего короля муравьев было до идеального точным. Абсолютно ничего лишнего. Создавалось ощущение, что у него была целая вечность, чтобы дождаться всех ее ударов. Оба соперника сплелись в восхитительном боевом танце, где каждый взмах оружия и конечностей превращался в расплывчатую линию. Она была охотницей с ранга, а Бер за пару минут сделал ее маленьким ребенком, который пытался драться против профессионального боксера. «Невозможно!» Внутри Ча Хаен, в виде гигантского цунами, начала подниматься паника. Ее глаза заметались из стороны в сторону, когда девушка увидела, с какой с легкостью он уворачивался от нее. «Он уходит от моих атак на таком расстоянии, даже не двигая ногами!» — паниковала девушка. Высокоранговая охотница сделала выпад, целясь прямо в шею муравья. Бер небрежно отклонился назад. Казалось, будто бы он просто играл в лимбо. Ее меч снова шумом разрезал воздух. Король муравьев свысока посмотрел на ошеломленную девушку. Она остро чувствовала, как ее чрезмерная самоуверенность рассыпается в прах. Это был удар для ее гордости. Как бы быстро она ни нападала, с какого бы угла ни подступала, результат всегда был один. Противник с легкостью уворачивался от любой атаки. Король даже с ней не дрался. Он просто играл. Как? И верхом всего этого было то, что это было даже не настоящее магическое существо, а всего лишь призыв, который черпал силу из трупа. И он был невероятно силен. Сон Джинву свободно управляет призывами вроде такого. В сознании закрался страх, который лишил ее силы и подорвал волю. Движения девушки хоть немного, но замедлились. Бер не упустил драгоценного момента. Она снова взмахнула мечом. Но в этот раз вместо того, чтобы увернуться, Бер отбил меч тыльной стороной лапы. От его силы Ча Хаен неуверенно попятилась назад. Отведя в сторону кончик ее клинка, король муравьев рванулся вперед, открыв пасть буквально в паре сантиметров от лица охотницы. Ее лицо ударил запах смерти. «Все кончено», — решила девушка. Прямо перед ее глазами шевелились огромные жвалы. «Ай!» Она смогла только закричать от ужаса. К счастью для Ча Хаен, Джинву ясно указал Беру, чтобы тот не навредил ей. Вместо того, чтобы сомкнуть свои жвалы на ее голове, он только замер и издал ужасающий рык. От этого крика, пронзенного магической силой, охотница кувырком полетела назад. Снова прозвучал ее пронзительный крик. Джинву нахмурил брови и содрогнулся. Все было так, как он и ожидал. Но, несмотря на это, в нем возрастало недовольство от мысли, что он смотрит бой, который настолько был однобоким, что это уже походило на издевательство. О! И затем он удивленно склонил голову на бок. Ча Хаен снова поднялась и полным решительности движением направила свой меч в сторону Бера. О чем она вообще думает? Я что, недооценил ее? Ча Хаян, которую он знал, не была настолько недальновидной, чтобы не признать того, кто был сильнее ее. Так что она не из гордости снова поднялась. Плюс она никогда не была глупой, она не стала бы рваться на верную смерть. Что означает, что у нее остался какой-то козырь, понял Джинву. Парню стало не по себе. Поскольку все теневые солдаты были с ним связаны, Джинву мог чувствовать, сколько сил прилагал Бер, чтобы сдержать свои убийственные позывы. Но девушка оказалась удивительно решительной, особенно учитывая ее почти безнадежную ситуацию. И это волновало Джинву. Он понимал, что Бер не может легко воспринимать такое презрение, что означало, что битва потенциально могла серьезно выйти из-под контроля. «Надеюсь, что она сделала верную ставку», — думал парень. Бер не смог понять решение девушки. Он несколько раз продемонстрировал ей, насколько велика была разница в их силе. И все-таки она продолжала упорствовать. Почему? Ей стоило знать, что это бессмысленно. Он мог убить ее за одно мгновение, если бы захотел. А она его даже коснуться не смогла. И король муравьев, однажды стоящий на самой вершине, начал ощущать, как в нем закипает ярость. Его возмущало наглое неповиновение этой жалкой женщины, которая в прошлой жизни для него была не больше, чем просто едой. Довольно. Он не станет терпеть такое нахальство. Он снова выступил вперед, мгновенно появившись перед охотницей. В этот раз девушка не отступила назад, но и оружие не подняла. Он наклонялся вперед, пока его морда не оказалась в сантиметре от ее лица, и уставился ей в глаза. Его взгляд был холоден, жесток и полон ненависти. Ее же напуган и дрожал. Когда глаза двух существ встретились, они с первого взгляда могли сказать, кто был охотником, а кто жертвой. Это было предупреждением, рожденным из животного инстинкта. Бер собирался пробудить в ней этот инстинкт и раздавить весь ее боевой дух. К несчастью, ему это не удалось. Как Джинву и подозревал, у Ча Хаян был еще один козырь в рукаве, и она сейчас собиралась им воспользоваться. Танец меча. Это был навык, в котором девушка была полностью уверена. Шквал взмахов меча, где один удар следовал за другим с гипнотизирующим ритмом. В середине вихря стояла Ча Хаян. Ее меч разрубал воздух изящными дуговыми движениями. Когда она передвигалась по залу, будто балерина, взмахивающая своей палочкой. Клак, клак, клак. Среди этой какофонии стали почти небрежно двигался Бер. Он поднял мизинец с пренебрежительным равнодушием, отбивая каждую атаку охотницы своим ногтем. Несмотря на очевидную неудачу, Ча Хаян продолжала свою бессмысленную атаку. Бер заскрипел, раздраженный ее все продолжающимися упрямством. «Хватит играться». И он без малейших усилий поймал меч на лету и на мгновение задержал его в лапе, прежде чем сломать. Хрусть. Верхняя часть меча рассыпалась, оставив только небольшое сломанное лезвие у рукояти. Но, к удивлению Бера, в тот момент, когда девушка должна была впасть в отчаяние, напротив, ее глаза загорелись холодной яростью. Она ожидала того, что Бер попытается сломать ее меч. И как только он бы это сделал, то, конечно, подумал бы, что битва окончена, и расслабился. В этот короткий момент, до того, как он бы понял, что у нее было припасено, у нее появился бы шанс атаковать. «У меня есть всего одна попытка». И Ча Хаян собрала всю свою магическую силу в то, что осталось от меча. Меч света! Это и был ее козырь. Это настолько мощный навык, что он мгновенно мог привести битву к концу. При этом он требовал столько маны, что его можно было использовать только один раз. Она припасла его именно для этого момента. Сломанный меч покрылся ярким светом. В ту долю секунды, пока Бер еще не успел прийти в себя, Ча Хаян пригнулась и резким движением вонзила меч ему в туловище. Глаза Джинву широко раскрылись. О нет. Золотой меч пронзил тьму, из которой состоял Бер. Но Джин Ву переживал не за Бера. Когда Ча Хаян пронзила тело Бера, в сознании бывшего короля муравьев пронеслась мысль: «Эта женщина враг». Не имело значения, если бы Бер пострадал или даже был бы убит, но если бы он пал, то тогда ничто бы не стояло между этой женщиной и его повелителем. В этот момент включился его основной инстинкт, который оставался самой потаенной частью его подсознания. Инстинкт, который был и у всех остальных теневых солдат. Защитить повелителя. И в это же мгновение его сознание опустело. Рамки больше не имели для Бера значения. Чтобы защитить своего повелителя, он стал монстром. Его тело увеличилось, и он стал крупнее Ча Хаен, и даже крупнее Джин Ву. Сейчас в его тело рвались потоки магической энергии. Его жвала увеличивались и защелкали в яростном нетерпении. Его когти вытянулись в ужасающее лезвие. «Бер, остановись!» – закричал Джин Ву. Но муравей скакнул вперед быстрее, чем охотник успел окончить фразу. И он рванулся быстрее, чем Ча Хаян успела среагировать. Затем он обрушил на беззащитную девушку весь десяток своих жутких лезвий. Охотница замерла, закрыв глаза перед лицом неминуемой смерти. И затем... ничего. Она открыла глаза, когти застыли сантиметры от ее лица. Темное запястье короля муравьев крепко удерживало на месте сильная рука с мускулистым предплечьем. «Бер, я же сказал тебе остановиться», — сказал Джин Ву, и его глаза яростно вспыхнули. Когда Бер встретился с Джин Ву взглядами, король муравьев начал безудержно дрожать. Он вскочил назад и не подумав даже о том, чтобы вытащить меч, все еще торчавший в его животе, полниц, и начал биться лбом о пол. «Ваша светлость, пощадите!» Джин Ву вздохнул. Это было в конце концов всего лишь несчастным случаем. Бер не игнорировал приказ Джин Ву. Он нарушил его не по своей воле. Приказ инстинкта защищать Джин Ву, звучавший в его голове, был настолько властным, что Джин Ву мог ощущать мысли Бера в своем собственном сознании. Он еще некоторое время смотрел на Бера, прежде чем повернуться к девушке. Это длилось всего мгновение, но Ча Хаен видела свою неминуемую смерть от невообразимой силы. Она дрожа упала на пол. «Ты в порядке?» Когда Джин Ву ушел к ней, охотница пыталась подняться, но каждый раз в ее ногах не доставало сил. Ее щеки вспыхнули от стыда, и она просто потупила взор и кивнула. «Да». «Что значит «да»? Блин!» Не понял парень. Джин Ву помог ей подняться и продолжил задавать вопросы. «Почему ты стремишься пройти через все это? У тебя же нет особых причин для вступления в мою гильдию». «Это был всего лишь тест, но нет, если точнее, то это было даже меньше того. Это был придуманный на ходу фарс, исключительно для того, чтобы не дать ей вступить. И все же вместо того, чтобы убедиться в ошибочности своего намерения, казалось, что она еще больше утвердилась в своем решении, как думала с Джин Ву. Только подумать, что она дошла даже до того, чтобы воспользоваться своим спрятанным козырем. Вот так, ради простого теста. Это уже выходит за рамки простого духа соревнования. А может... Джин Ву осторожно заговорил, надеясь не обидеть девушку. «Может, я тебе нравлюсь или что-то такое?» «Что?» Ча Хаян повернулась. Как подумал Джин Ву, слишком уж быстро к нему с ошарашенным выражением лица. Казалось, будто бы ее выбил из колеи его вопрос. «О, не то!» Джин Ву недоуменно склонил голову на бок. Повисла напряженная тишина, пока Ча Хаян, казалось, собиралась с мыслями. Джин Ву заметил, что щеки у нее порозовели. «Ага, думаю, да», — тихо произнесла она. Штаб Федерального бюро охотников Соединенных Штатов. Руководитель сидел в переговорной, скрестив руки. На его лице читалась ярость. Он услышал, что вербовка охотника Сон Джин Ву каким-то образом провалилась. И он был недоволен. Вместо того, чтобы заморачиваться с официальным отчетом, он решил просто вызвать заместителя для дачи объяснений. За всю историю ФБО ни одна попытка вербовки с использованием сил госпожи Селнер еще не была неудачной. Заместитель прибыл вместе с госпожой Селнер. Глава не дал ему возможности сесть. «Ладно, что произошло?» – сурово спросил он. Выражение лица заместителя помрачнело, он опустил голову. «У меня нет оправдания, сэр. Я вызвал тебя не извиняться», и глава нажал на кнопку. После этого двери моментально закрылись, а стеклянные стены почернели до непрозрачности. Теперь переговорная была полностью изолирована от всего здания. Чтобы избежать любой возможной утечки информации, политикой ФБО было, что все разговоры, так или иначе, касающиеся госпожи Селнер, должны были проводиться исключительно лично. Встречи проходили без применения какой-либо электроники и в максимально отгороженном помещении, если это было возможно. Поэтому глава и понятия не имел, что произошло в Корее. «Расскажи мне, что произошло», – нетерпеливо произнес мужчина. Заместитель бросил быстрый взгляд на госпожу Селнер, которая медленно кивнула. Затем он начал рассказывать. Госпожа Селнер провела наблюдение охотника Сон Джинву. «И?» Глава уже подробно знал, как работали способности госпожи Селнер. И он также знал, что результат наблюдения мог в целом определить возможности успеха или провала вербовки. «Охотник Сон Джинву...» И заместитель прервался от нервного напряжения, у него пересохло во рту. Он сглотнул, облизнул губы и продолжил. «Человек, достойный называться королем». «Что?» Сразу же скричал руководитель со своего места. Это не было титулом, который легко получить. Из всех охотников С-ранга, которых видела госпожа Селнер, она назвала королями только троих. И она никогда не ошибалась. Каждый из них имел силу и влияние, которые могли сравниться с самыми сильными нациями на Земле. Более того, можно даже было сказать, что каждый из них правил своей частью планеты, как королевством. Они и вправду были высшим звеном среди охотников. И если госпожа Селнер только что определила Джинву в ту же категорию, что и тех троих... Глава повернулся к госпоже Селнер. «Значит ли это, что охотник Сон Джинву обладает силой охотника национального уровня?» Женщина покачала головой. «А?» Глава в замешательстве и волнении нахмурил брови. Его озадачил ответ госпожи Селнер. Заместитель хорошо понимал его состояние. Недавно он задал точно такой же вопрос и получил точно такой же ответ. Женщина вздохнула. «Позвольте мне попытаться объяснить». Оба мужчины молчали, она продолжила. «Во-первых, вы же оба в курсе, как именно работает моя сила, верно?» Оба дружно кивнули. Затем глава заговорил первым. «Вы объясняли нам, что пробужденные связаны с неизвестной силой, из неизвестного источника. Вот что им дает их способности». Госпожа Селнер утвердительно кивнула. Когда она смотрела в глаза пробужденному, она могла ощущать туннель, который соединяет пробужденного с другой стороной. В предыдущих трех случаях она ощущала столько идущей оттуда силы, что это было сравнимо с пристальным взглядом на солнце. Ослепительный свет охватывал все ее чувства. Эти трое были достойны называться королями. «И что же вы увидели в туннеле Сон Джинву?» «У него нет туннеля», — объяснила женщина. Оба в ошеломлении заморгали. Женщина задрожала, будто бы вспомнила кошмар. Ее голос дрожал, когда она вновь заговорила. Когда я взглянула в его глаза, это было так, будто бы тьма внутри него смотрела на меня в ответ. О боже, он был сама тьма. На это заместитель нерешительно сказал. Но он помог многим людям, как охотник. Не думаю, что он злой. Это было его личным мнением. Если бы в охотнике Сон Джинву была бы хотя бы небольшая доля зла, то те двое сотрудников ФБО, которые по глупости наставили на него оружие, погибли бы прямо в той комнате. Но охотник, казалось, не хотел придавать этому инциденту значение, чтобы не создавать еще больше проблем. Госпожа Селнер отрицающе покачала головой. Я не говорю о добре и зле, или о том, какой человек охотник Сон Джинву. Господин заместитель, и она решительно продолжила, я говорю о том, откуда идет его сила. Глава потер подбородок. Но Сон Джинву же сильный охотник, верно? Женщина кивнула. Затем прервала, чтобы собраться с мыслями. Дело не в том, что охотник Сон Джинву силен, а в том, откуда он черпает силу. Он не берет силу с другой стороны. Вместо того, чтобы впускать в себя силу через туннель, он использует свою силу. Размер тоннеля определяет, сколько силы может проходить через него, так? Без туннеля у него нет границ, выпалил заместитель руководителя. Теперь все стало на свои места, даже короли имели свой предел. Неважно, каким огромным бы он ни казался. Но что, если охотник Сон Джинву, обладая безграничной силой? Было сложно даже представить, как бы такое выглядело. Заместитель повернулся к главе. Теперь до них обоих начало снисходить понимание. Они обменялись ошарашенными взглядами. Затем глава вновь задумался. Через пару мгновений он кивнул, будто бы приняв какое-то решение. «Моя госпожа, благодарю вас за приложенные вами усилия», — попрощался он с госпожой Селна, прежде чем остановить уже выходящего заместителя. Он жестом позвал его последовать за собой. «Господин директор, куда мы идем?» «В комплекс основания, на 9-й уровень». «О, в архивы?» «Там не только архивы, есть и еще кое-что». Лифт продолжал медленно спускаться. Глава продолжал свое объяснение. «Очевидно, мы не сможем воспользоваться силами госпожи Селла, чтобы завербовать его. Но это не значит, что мы так легко сдадимся. Нам просто нужно найти другой метод. Молодой парень с буквально безграничной силой. Если у охотника Сон Джинву и вправду была такая безграничная сила, как сказала им госпожа Селнер, то независимо от того, сила ли это света или же сила тьмы, ФБО нужно было его получить. Может, у Кореи не было никаких намерений использовать Сон Джинву в политических целях, но даже если кто-то поднимает меч в целях самозащиты, остальные все равно видят это как обнажение смертельно опасного оружия, и глава ФБО хотел меч, известный как Сон Джинву. Они спустились на 9-й уровень. С легким нетерпением глава шагнул из дверей лифта и направился в самую глубь здания. Он быстро открывал каждую закрытую дверь, к которой они подходили. Пара работников поприветствовала их, проходя мимо, но глава не удостоил их даже взглядом. Настолько он спешил. «Ты помнишь самые первые врата из ранга?» «Конечно». Конечно, он помнил. Кто бы мог забыть самый худший побег из подземелья, который где-либо случался. Врата и последующий побег привел к уничтожению огромной части западных штатов. В то время штаты предложили астрономическую сумму сильнейшим охотникам мира, чтобы привлечь их для помощи. В конце концов, им удалось убить босса и ограничить нанесенный ущерб. Но это была почти пирова цена. Босс убил десятки высокоранговых охотников мира, и выжили только 5 охотников S-ранга. Если бы не эти жертвы, то Соединенные Штаты Америки могли бы быть полностью уничтожены. После того, как босс был наконец повержен, те 5 охотников, спасшие Штаты, обрели огромный уровень силы и влияния. Настолько огромный, что его можно было сравнить с большинством стран Большой Двадцатки. Со временем они стали известны по всему миру как охотники национального уровня. Заместитель содрогнулся, вспомнив имя магического существа, ниспославшего худшую катастрофу в истории Соединенных Штатов. Дракон Камиш. Охотники класса маг объяснили, что Камиш означало бесконечное пламя. Наконец двое пришли к маленькой комнате, сокрытой в самом глубоком и темном углу этажа. Это была самая изолированная и строго охраняемая комната во всем штабе ФБО. Глава открыл последнюю дверь. В комнате лежал маленький камешек с начертанной на нем руной. Заместитель чуть было не подскочил, увидев это. «Это же...» «Да». И глава положил руку на укрепленное стекло, защищавшее камень рун, и улыбнулся. «Это камень рун, который выпал из трупа камеша. После завершения рейда на камеша, как его прозвали двое из выживших охотников национального уровня. Двое из выживших охотников национального уровня переехали на постоянное место жительства в Штаты. Это было своего рода бесценным подарком, который Камиш оставил Соединенным Штатам. Вскоре после этого Соединенные Штаты поклялись никогда больше не допускать подобных катастроф. Было основано Федеральное бюро охотников. В эту организацию вкладывалось бесчисленное количество денег и человека-часов с целью получить и натренировать лучших охотников со всего земного шара. Случилось так, что никто из пяти охотников национального уровня не был класса маг, поэтому камень рун Камиша лежал в маленькой комнате этого холодного и темного основания ФБО, ожидая владельца, который сможет раскрыть его силу. Со времен инцидента с Камишем прошло уже 8 лет. Улыбка руководителя стала шире, он продолжал смотреть на камень рун. «Думаю, настало время для Камиша оставить нам еще один подарок».